«Пойдем доиграем», — поспешно сказала Пейган, потащив его из спальни в гостиную. Глаза ее все еще были круглыми от пережитого испуга. «А чего ты испугался? Что, по-твоему, могло бы тут произойти? Попытка похищения? А может быть, убийство?» Он равнодушно пожал плечами, но выглядел все же несколько смущенным. «Хочешь чаю?» — Абдулла нажал кнопку звонка. «Ты и вправду думаешь, что тебя могут похитить?» «Первая попытка похитить меня произошла, когда мне не было еще и года. Мою няньку, которая оказалась соучастницей в этой попытке, забили камнями до смерти. Вторая попытка случилась, когда мне исполнилось 7 лет. Один из моих телохранителей засунул меня тогда под кровать, однако меня вытащили, а телохранители пырнули 5 раз кинжалом и бросили умирать. Но он умер не сразу, а успел поднять тревогу, прежде чем заговорщики вывели меня из дворца». Абдулла слегка улыбнулся и искоса взглянул на Пейган, лицо которой выражало искреннее и глубокое изумление. «Следующая попытка произошла, когда мне было уже 14. Мы возвращались с охоты, я ехал в первом лендровере. В лощине мы напоролись на засаду, и прежде чем подъехал наш второй лендровер с охранниками, меня успели ранить в руку и в грудь. Охрана открыла стрельбу во все стороны, и меня ранили еще и в ногу. Кто-то из наших же. Но я все-таки сумел убить одного из нападавших». Лицо принца приняло жестокое выражение. «С тех пор я никому не верю. И это оказалось вовсе не так уж трудно. Я ожесточился сразу, уже на следующее утро встал другим человеком. Доверяться кому-нибудь значит рисковать собственной жизнью, вот и все. Тогда я в последний раз проявил беспечность. С тех пор я всегда ношу с собой оружие, сплю с пистолетом под подушкой, а в машине держу рядом на сиденье автомат». В дверь негромко постучали, и вошел Ник в форме официанта. Увидев валяющуюся на медвежьей шкуре Пейган, он расплылся было в улыбке, но тут же спохватился и вернул своему лицу выражение почтительной официальности. Абдулла заказал чай и лимонад, а когда официант вышел, принц нервно заходил по комнате, по-видимому, не до конца еще успокоившись. «Перестань метаться», — прикрикнул на него Пейган. «У меня беспокойный характер. Если нигде и никогда не чувствуешь себя в полной безопасности, поневоле становишься беспокойным». Ник вернулся с подносом, снова смерил Абдуллу насмешливо-раболепным взглядом, напыщенно поклонился и поставил поднос на низенький столик возле бархатной кушетки. Пейган подмигнула Нику, однако он не обратил на нее никакого внимания. «Похоже, он терпеть не может Абдуллу», — подумала Пейган. «Интересно, почему?» Абдулла ничем не выдал, что узнал Ника. Но он действительно узнал его, и ему сразу же вспомнился самый унизительный эпизод в его жизни. Большая, длиной 2,5 метра, обитая зеленой байкой доска, висевшая внизу у лестницы, была центром всей школьной жизни. На нее пришпиливали написанные яркими цветными карандашами объявления об изменениях в расписании, факультативных занятиях, вечеринках, встречах, клубах по интересам, экскурсиях, службах в школьной часовне, а также о событиях и новостях школьной спортивной жизни. Абдулла хорошо запомнил тот мальчишеский восторг, который испытал, когда как-то утром по дороге с завтрака увидел свое имя в списке школьной команды, которой предстояло выступить на межшкольном чемпионате по футболу в Итоне. От руки четким почерком среди других имен было написано «Абдулла». Он был единственным студентом в школе, не имевшим фамилии, и единственным, у кого не было друзей. Абдулла не мог понять, почему в старинных стенах этой школы все мальчики, в том числе и он, считаются равными. Традиционная английская школа для мальчиков из высших слоев общества с ее многовековыми традициями представлялась Абдулле каким-то враждебным и непостижимым миром. Не зная жаргона, на котором говорили его одноклассники, и тех жестких правил, которым подчинялись их отношения друг с другом, Абдулла часто делал то, чего нельзя было делать, и говорил то, чего по принятому в Итоне этикету говорить не следовало. Но теперь, решил он, увидев свое имя в списке, ему все простили. Его включили в сборную школы. В радостном возбуждении он помчался по коридору к себе в комнату, чтобы взять учебники и идти на занятия. У каждого учащегося была маленькая, но отдельная комната, в которой стояли исцарапанный деревянный стол, пара стульев, узкая складная металлическая кровать, секретер и сундук, где обычно держали спортивные принадлежности. Комната Абдуллы была почти такой же, как у других, за единственным исключением. На стене у него висели фотографии отцовской яхты, матери, облаченной в парадные придворные одежды, отца в красочном мундире, снятого в момент, когда Георг VI вручал ему орден, самого Абдуллы в 13-летнем возрасте, принимающего парад Сидонской дворцовой гвардии, и еще одна его фотография, на которой Абдулла был запечатлен получающим поцелуй от Риты Хейвард. Пока Абдулла рылся в секретере, разыскивая куда-то запропастившийся учебник латинского языка, из коридора донеслись голоса. Он сразу же узнал, кому они принадлежали. «Хартон, ты не поверишь, эту обезьяну включили в сборную!» «Не может быть! Обалдеть! Не понимаю, почему он вообще тут учится? А чтобы этот грязный арабишка еще и представлял нас в сборной? Неужели без него невозможно обойтись? Я слышал, он неплох в дриблинге, но все время норовит подрезать или подкрасться сзади. Дойдет до того, что какой-нибудь чернолюб выдвинет его еще и в члены клуба. Дискуссионный клуб при Итонском колледже. И вообще, у нас тут слишком много черножопых. Черные жопы! А у обезьян какого цвета жопы, как ты думаешь? Ярко-красные, да?» Раздался взрыв грубого хохота, зазвенел звонок на занятии, голоса троицы затихли где-то вдали. Абдулла не рискнул пойти на прямое столкновение. Все трое были членами дискуссионного клуба, и пожаловаться на них означало бы выставить самого себя на всеобщее посмешище. Руки у Абдуллы тряслись от гнева и бессилия. Почему его должно волновать, что подумает или скажет эта мразь? Им на роду написано вечно оставаться какими-нибудь фермерами, солдатами или политиканами, тогда как он станет королем, вождем своего народа. Его будут любить все племена страны, станут радостно приветствовать все мужчины и женщины. Внезапно его осенило. Женщины. Эти самонадеянные сопляки не проходили трехнедельного обучения у знаменитого Хакима в Каире. Абдулла стоял, трясясь от ярости, сжимая в руке учебник латыни, и в голове у него зрел план сладостной мести. Он решил, что будет обладать всеми их женщинами. На этот раз Пейган ушла от Абдуллы раньше обычного, но направилась не к выходу из гостиницы, а поднялась на лифте на самый верхний этаж, потом пробежала по последней лестнице и подошла к комнате Ника, в которой успели уже побывать все четыре подруги. Ей повезло. Ник только что сменился с дежурства и был у себя. Она постучала, Ник открыл дверь. Он был в рубашке с короткими рукавами. «Что, захотелось заглянуть и в трущобу?» — холодно спросил он, когда Пейган вместо приветствия потрепал его по щеке. «Нет, просто любопытно, почему ты терпеть не можешь Абдуллу? Не думаешь же ты, что мы все четыре станем уделять все свое внимание только тебе одному? Особенно, когда мы знаем, что тебя интересует одна лишь Джуди». Пейган уселась на кровать, и пружины под ней громко заскрипели. Нику разговор на эту тему явно не доставлял удовольствия. «Ваша личная жизнь меня не касается». «Тогда в чем дело, Ник? Что, у Абди уже есть какая-то другая девочка?» «Понятия не имею. И меня это в любом случае не интересует. К тому же, даже если бы я что-то и знал, то тебе бы не сказал. Но